Глава вторая. «Вероника, прием!» Коля щелкает мне по носу, и я вздрагиваю. «Ты, кажется, опять потеряла связь с реальностью. Где там витаешь?» Кровь отливает от лица, но я стараюсь держаться, потому что говорить мужчине о том, где я сейчас летаю, как минимум стыдно, как максимум нетактично. Все-таки мы встречаемся, вроде как. Он даже замуж зовет. Постоянно. Но я все никак не могу решиться. И дело вовсе не в моих мечтах, и не в снах вовсе, которые за последний месяц обострились, аккурат после переезда в Питер. Тот самый город, куда сбежала моя прошлая любовь, моя шальная юность. Моя боль настолько сильная, что до сих пор выжигает все внутри, стоит лишь глаза прикрыть и представить лицо. Его лицо. Его чертово лицо, которое никак не забывается. Так, просто задумалась. Рукой мысли мрачные отгоняю. О чем? Ни о чем, конечно же. Улыбаюсь, и Коля улыбается в ответ. Он такой простой и бесхитростный. Верит каждому моему слову. Буквально с ладони ест. Совсем как Паша. И дурацкое дежавю не отпускает. Наверное, поэтому и с датой свадьбы так медлю. Но это глупость. Как было, уже никогда не случится. И никто больше не ворвется в мою жизнь, чтобы разрушить ее вновь. «За Митей поедем?» Киваю. Залезаю в видавшую виды, но вполне добротную ладу. Пристегиваю ремень, который немного заедает и не хочет вставляться. И мы едем в детский сад. Моему сыну уже 5. Он растет очень крепким мальчиком, до сих пор не выговаривает букву «Р». И уже мечтает стать космонавтом. Когда он выходит из группы весь зареванный, с распухшими красными глазами и такими же щеками, сердце ухает в пятки. Коля остался ждать в машине. Оно и к лучшему. Не будет путаться под ногами. «Митя, зайчик мой, что случилось? Тебя кто-то обидел?» Быстро оглядываю ребенка на предмет видимых повреждений, но их вроде нет. Ни синяков, ни ссадин. «Вероника Сергеевна», — обращается ко мне воспитатель, — «нам надо поговорить». Дурацкое отчество, которое мне дали еще в детдоме, царапает слух. Никогда его не любила. Кто вообще сказал, что моего отца звали именно так? Утираю сыну сопли, сажаю на лавочку, даю в руки телефон. Знаю, что вредно, но пусть ребенок немного отвлечется. Может, я и ужасная мать, что разрешаю слишком много смотреть мультики и даже, о боже, играть в игры на телефоне. Пускай. Плевать, что думают другие. Что случилось? Сразу встаю в защитную позу. Руки на груди скрещиваю. Что бы она сейчас ни сказала, я готова сражаться. Я не собираюсь терпеть издевательства над собственным ребенком. Вероника Сергеевна, я понимаю, что вопрос деликатный, но скажите, пожалуйста, кто отец Мити? Какое это имеет значение? Ощетиниваюсь еще сильнее. Тема настолько болезненная, что внутри все моментально скручивается жгутом. Выворачивает внутренние органы, как при настоящей травме. Например, той, которая у меня была после аварии. После той страшной аварии, когда я чуть не потеряла ребенка. И навсегда потеряла Зураба. «Понимаете?» Девушка молодая, даже симпатичная, не смотрит в глаза. Ей тоже неловко, и это меня слегка оттаивает. Заставляет немного расслабиться, несмотря на соднящую боль внутри. «Ваш сын рассказывает всем, что его папа – космонавт и улетел в космическую экспедицию на Луну». «Что?» «Ахую, ушам своим не верю. Откуда он вообще такое взял? Я ни слова ему про отца не говорила, а сам он эту тему никогда не поднимал, словно чувствовал, словно боялся». «Я вижу по реакции, что это не вы внушили мальчику такие идеи», делает верные выводы воспитатель. «Но все же, не думаете вы, что Митя уже большой? Поговорите с ним об отце. Для ребенка это важно. Некоторые мальчики сегодня смеялись над его историей про папу-космонавта. Говорили, что такого не может быть, что космонавтов нет на Луне. А он в ответ: «Что? Кажется, инфаркт мне сегодня обеспечен». Он кинулся на них с кулаками. Как за сердце только не хватаюсь. «Не переживайте, я успела их разнять. Никто серьезно не пострадал, только Митина самолюбие». «Хорошо, я поговорю с сыном», — выдыхаю. Простите за доставленные неудобства. Он мне такого никогда не рассказывал. Он вас очень любит и не хочет вас огорчать. Девушка кладет мне руку на плечо, но я дергаюсь. Ее жалость мне без надобности, даже если она от чистого сердца. Я поняла вас, Маргарита Ивановна. Спасибо, что сообщили о возникшей проблеме. Да это и не проблема вовсе, машет она руками. Маленькие дети, всякое бывает. Спасибо. Резко заканчиваю нашу беседу и направляюсь к сыну. Он сидит уже полностью поглощенный игрой. Я помогаю ему одеться. Телефон пока не забираю. Хочу хоть до дома спокойно доехать. Устала, как собака. Обустройство на новом месте отнимает много сил. Работа еще эта, которая пока не находится. Завтра очередное собеседование. Но брать на работу маму с маленьким детем никто не спешит. Хотя должность, на удивление, привлекательная. Секретарь генерального директора. На радостях, когда мне позвонили из отдела кадров, я про все на свете забыла. Даже название фирмы спросить. Но разве это так важно? И если они выбрали мое резюме на сайте вакансий, значит, у них действительно горит. Такой шанс нельзя упускать. Когда еще он выпадет? Конечно, может, там начальник самодур, и прошлые секретари менялись со скоростью света. Хотя мне плевать. Лишь бы зарплату вовремя платил, да в трусы мне не лез. Впрочем, там ему ничего не светит. Мужчинам я давно утратила интерес. Он и был-то у меня недолго, а потом как отрезала. Тяжелая беременность ли сказалась, но после Зураба ни один мужчина не зажигает в моей душе потухшее пламя. Оно и к лучшему. Ни к чему вся эта страсть, ни к чему весь этот огонь. Я не хочу в нем больше гореть. Я один раз уже выгорела дотла и снова не желаю.